похвалы Пресвятой Богородице в Башмакове, а по пределу святого Николая Чудотворца простонародно называется Никола в Башмачниках. Когда первоначально построено, неизвестно. Нынешнюю церковь в 1705 году выстроил местный домовладелец господин Башмаков на месте, уступленном из своего двора. Поэтому и церковь именуется в Башмакове или превратно в Башмачках. В храме есть местно чтимая икона похвалы Пресвятой Богородицы. Храм находится близ каменного моста во Всехсвятском переулке.